Том 4. Глава 24. Метеор и двойная полная луна копье завоевателя. Техники ближнего боя копьем. Действительно грозный противник, прожигая его взглядом, Цинь Юй с усилием проглотил кровь, скопившуюся во рту. Только что он попытался исполнить свою технику ближнего боя, основанную на звездном поле, однако Сян Ян неожиданно сумел заблокировать все удары, применив удар сокрушения армии. Сюченист, специализирующийся на атаках ближнего боя, это было действительно неожиданно. Как правило, сюченисты в нападении полагаются на свои летающие мечи, однако Сян Ян практиковал чистое боевое искусство и достиг своего нынешнего уровня благодаря собственному опыту. Так что его путь практики изрядно отличался от методов экспертов из других школ Сюченя, а его техники были крайне специфичны. Старший брат, этот Сян Ян оказался намного сильнее, чем мы ожидали. Кто бы мог подумать, что он так хорош в ближнем бою. И у него, оказывается, есть не только священный доспех, но и это длинное копье. С таким набором он действительно силен, как в атаке, так и в защите, проговорил Ся Хэй через святое чувство. Цинь Юй хладнокровно ответил, давай найдем его слабые места, если же не получится, то используем последние средства в нашем плане. Последние средства хорошо, в голосе Ся Хэя зазвучала решимость. Цинь Юй посмотрел на противника и внезапно беспечно рассмеялся. Сян Ян, в начале сражения тебе удалось спасти свою жалкую жизнь с помощью этой брони. Только что я использовал достаточно мощную атаку, но ты снова сумел избежать своей участи, достав откуда-то это копье завоевателя. В следующий раз мне действительно любопытно, какой трюк позволит тебе отсрочить неизбежное в следующий раз. Две смертельные атаки Цинь Юя не стали завершающими, поскольку Сян Ян дважды использовал свои козыри. Великий праотец пренебрежительно усмехнулся. Хех, действительно, в первый раз твое коварство чуть не позволило тебе меня ранить. Во второй раз твоя скорость была настолько пугающей, что это чуть не застало меня врасплох. Но ты действительно думаешь, что я дам тебе еще один шанс? Цинь Юй, ты только что, вероятно, получил полновесный удар моим копьем. Как самочувствие? Не очень хорошо, верно? Я дам тебе один совет, не пытайся сопротивляться, поскольку дальше будет еще хуже. Странная полуулыбка тронула губы Сян Яна. Секунду назад Цинь Юю пришлось принять на себя более половины силы удара его сокрушения армии, так что великий праотец полагал, что Цинь Юй довольно тяжело ранен. Однако он недооценил возможности юноши. И дело не только в том, что у Цинь Юя было очень крепкое тело. Обычная на вид нижняя рубаха без рукавов, которую он носил, была создана Лэй Вэем. Это был необычный предмет одежды, удобный для ношения. В момент удара мягкая ткань мгновенно затвердевала, так что более половины урона было поглощено именно ею. А, твоя техника, конечно, довольно мощная, но для меня она угрозы не представляет. Энергия в теле Цинь Юя начала бурлить. В минуты спокойствия его сила была непоколебима, словно гора, а когда приходило время действовать, становилась свирепой, словно шторм. Цинь Юй был уверен в своей силе в ближнем бою, поскольку большую часть своей практики он посвящал именно этим техникам. Прим, дубль В, куда уж там этому Сян Яну с его жалким 1000-летним опытом. Хак, воздух между Цинь Юем и Сян Яном начал ощутимо вибрировать. Сян Ян внезапно полностью открыл глаза, и его правая рука, держащая копье, резко крутнулась. В следующий миг копье завоевателя рванулось к Цинь Юю, с огромной скоростью вращаясь вокруг своей оси. Черное острие копья вихляло из стороны в сторону, следуя прихотливой траектории. В то же время весь воздух вокруг вращающегося копья был будто бы поглощен и стал частью необычного удара. Черное лезвие метнулось к Цинь Юю подобно извивающемуся морскому дракону. Прим, дубль В. Кажется, автор знает только одну аналогию. Эти извивающиеся драконы меня несколько утомили уже, так что я попробую в будущем, где это будет возможно, разбавлять описательные сцены другими метафорами. Надеюсь, автор будет не в обиде. Ха! Тело Цинь Юя, словно легкий бриз, скользнуло немного в бок. Одновременно он вытянул правую руку, сложив кисть в форме когтистой лапы, и неожиданно попытался ухватиться за черное копье. Его защищенные огненными перчатками руки определенно имели возможность сойтись с этим священным оружием в прямом столкновении. ХМПФ. Сян Ян издал холодный смешок. Он приложил лишь еще немного силы, и копье завоевателя, которое до этого совершало глубокий выпад в сторону юноши, внезапно изменило направление движения и перетекло в горизонтальный взмах. Нет, как оказалось, это был не просто горизонтальный взмах, это была последовательная высокоскоростная серия из взмахов. Цинь Юй изначально хотел схватить копье завоевателя правой рукой, но вместо этого острие копья обрушилось прямо на его ладонь. При этом оно быстро колебалось из стороны в сторону, оставляя за собой остаточные изображения. За короткое мгновение оно нанесло 5-6 ударов по его руке. Чем больше дистанция, тем сильнее становятся удары. Я должен приблизиться к нему. Цинь Юй, игнорируя острую боль в руке, снова резко метнулся к Сян Яну. Однако диапазон атак копья был слишком большим, тогда как Цинь Юй мог атаковать только на очень близкой дистанции. Он попросту не мог коснуться Сян Яна, а тот, легко удерживая его на расстоянии, мог спокойно наносить удары. Мечтай, видя приближение Цинь Юя, великий праотец лишь усмехнулся. Его тело стремительно перемещалось, размазываясь от скорости. Метнувшееся на перехват копье в его руках превратилось в несколько размытых силуэтов. Паха! Вспышка молнии разорвалась на теле Сян Яна, невольно заставив его содрогнуться. Это не могло, в свою очередь, не повлиять на его движение. Используя эту возможность, Цинь Юй мгновенно приблизился к нему сбоку. Руки юноши запорхали в воздухе, нанося целую серию ударов. Стоило Цинь Юю приблизиться к цели, как его мощь становилась действительно пугающей. Используя разнообразные удары, кулаками, ладонью или пальцем, Цинь Юй целился в самые незащищенные места и в стыки брони, особенно в горло, в пояс и в плечи. Лицо Сян Яна презрительно скривилось. Он взял на изготовку копье завоевателя и в следующий миг обрушил целый шквал ударов на противника, окружив себя бесчисленными иллюзиями черного копья. Великий праотец использовал свое священное оружие на максимум его возможностей, то окружая себя черной стеной, то выстреливая в противника короткими хитрыми выпадами. Копье в его руке, казалось, жило своей жизнью, извиваясь и жаля, словно ядовитая змея. На самом деле, по скорости Сян Ян немного уступал Цинь Юю. Однако из-за длины копья ему хватало лишь легкого движения, чтобы заставить острие переместиться на значительное расстояние. Сян Ян по максимуму использовал такие факторы, как инерция, гибкость древка и многое другое, чтобы добиться наибольших сил и скорости, применяя минимум усилий. Пуф, пуф, пуф. Ся Хэй занял позицию у них над головой, выстреливая в голову Сян Яна одну молнию за другой. Эти молнии были не слишком сильны и не представляли для Юаньина на ранней стадии особой проблемы. Однако эти разряды отрицательно сказывались на его подвижности и маневренности. Ха! Глаза Цинь Юя яростно блеснули. Он задействовал звездную энергию на полную мощность и сконцентрировал силу в правой руке. Затем он нанес мощный удар кулаком в грудь Сян Яна. Когда удар достиг цели, одна из защищенных огненными перчатками костяшек внезапно выдвинулась вперед. Направив всю свою атакующую мощь в этот палец, Цинь Юй сконцентрировал ее в чудовищном проникающем ударе. Он целился в горло, но Сян Ян в последний миг сумел сместиться и избежать фатальных последствий. ХМПФ, лицо Сян Яна внезапно побелело. Он резко взмахнул копьем завоевателя и поспешно разорвал дистанцию, отлетев назад. «Надоедливое животное!» — воскликнул он в бешенстве через святое чувство, посмотрев на Ся Хэ. Сян Ян был в ярости, поскольку этот черный орел неотступно следовал за ним, словно призрак, продолжая раз за разом поражать его своими молниями. В воздухе у него не было ни малейшей возможности посоперничать с этим орлом в маневренности. Только что удар Цинь Юя должен был прийтись в подставленное для защиты копье, однако его движение немного отклонилось от первоначальной траектории из-за очередного разряда Ся Хэ. Атака Цинь Юя содержала в себе звездную энергию и имела один из самых сильных проникающих эффектов в арсенале юноши. Хоть броня его противника и смогла нейтрализовать часть урона, но дыхание Сян Яна практически прервалось, а по груди расползалась ноющая боль. Великий праотец даже с удивлением ощутил, как в его рту постепенно скапливается кровь. «Ся Хэй, отличная работа!» — улыбнулся орлу Цинь Юй. Затем он перевел взгляд на противника. «Сян Ян, ты действительно неплох в ближнем бою, так что мой обычный метод нападения неэффективен. Хорошо, посмотрим, как ты справишься с атаками моего летающего меча». Цинь Юй осознал, раз уж Сян Ян специализируется на ближнем бою, что если использовать дальние атаки летающим мечом? Темно-золотой короткий меч воспарил над головой Цинь Юя. Огненный меч мог использоваться как отдельно, в качестве летающего меча, так и в руках, в качестве короткого меча. Получив мысленный приказ, священный клинок золотой кометы устремился к Сяньяну. Вжжих! Огненный меч имел величественный вид и испускал таинственное сияние. Зрители внизу пораженно взирали на это грозное оружие. Бам! Бам! Когда дело доходит до использования копья завоевателя, Сяньяна можно было с уверенностью назвать мастером из мастеров. На всем континенте Цаньлун, вероятно, было бы сложно найти хоть кого-то, владеющего более смертоносными техниками работы с копьем. Использование длинного копья позволяло ему эффективно работать как на короткой, так и на длинной дистанции. Однако, как бы там ни было, копье завоевателя не могло сравниться с летающим мечом в подвижности. Дзинг! Летающий меч поразил доспех Сяньяна. Кроваво-красная энергия, переполняющая броню, лишь немного завибрировала, с легкостью поглотив силу удара. Конечно, Цинь Юй предпочел бы атаковать в жизненно важные и уязвимые зоны, вроде горла, однако Сяньян, уйдя в оборону, сосредоточил свои усилия именно на них. Паха! И снова молния угодила Сяньяну прямо в голову. Ладно, черный орел, просто животное. Цинь Юй, ты называешь его своим братом, так что ты тоже просто животное. Гордитесь, вам, двум животным, выпала честь на своей шкуре ощутить грозную технику копья завоевателя, близнецы-драконы. Сяньян, наконец, окончательно вышел из себя. Он неожиданно взялся за копье и скручивающим движением разделил его на две части. Длинное копье превратилось в два коротких. Сяньян завис в воздухе, держа в каждой руке по короткому копью. «Ты снова посмел оскорбить моего брата. Тебе конец. Ты забыл, что я тебе говорил». Услышав слова великого праотца, Сяхэй тоже взъярился. Его крик взорвался в голове Сяньяна, а на черных крыльях начали набухать электрические разряды. Цинь Юй забеспокоился и предупреждающе проговорил через святое чувство. «Сяхэй, даже с длинным копьем этот Сяньян управлялся очень ловко. Теперь, когда у него два коротких копья, его движения должны стать гораздо быстрее. Его атакующие возможности определенно достигли серьезного уровня, так что не действуй опрометчиво». Однако Сяхэй практически не обратил внимания на его слова. «Старший брат, не беспокойся за меня, я позволю ему понять, насколько я серьезен», — отозвался орел. «Старший брат, до этого момента ты был на острие атаки. Сейчас мой черед. Можешь использовать подворачивающиеся возможности для внезапных нападений с помощью огненного меча». Вспышки разрядов на теле Сяхэя становились все более ослепительными. «Сяньян, ублюдок, ты подавишься моими молниями», — яростно воскликнул орел. Он тряхнул крыльями, и целый дождь из молний пролился на тело Сяньяна. «Эй, животное, я собираюсь убить тебя в первую очередь». Великий праотец не мог больше мириться с этим надоедливым противником. Не обращая внимания ни на что другое, он метнулся к черному орлу яркой кометой с двумя короткими копьями наперевес. Однако Сяхэй лишь едва заметно дернул крыльями и мгновенно разорвал дистанцию. Цинь Юй просветлел и тут же бросил огненный меч в атаку. Бам! Два коротких копья создали вихрь вокруг Сяньяна, который отбросил огненный меч прочь. При этом он продолжил преследовать Сяхэя. Глаза Сяньяна налились кровью. Он попросту проигнорировал Цинь Юя, желая во что бы то ни стало расправиться с надоедливой птицей. «Вот же животное! Ты умеешь только убегать!» Яростно заскрипел он зубами. Сяхэй был демоническим зверем на ступенице Зиньдань. Более того, он обладал врожденной гордостью. Так что он крайне остро реагировал на оскорбления. Он не мог стерпеть ни оскорблений в свой адрес, ни в адрес своего брата. А стоило ему разъяриться, как, бах, яростный поток огненной молнии излился изо рта Сяхэя. Ощутив мощь этого удара, Сяньян мгновенно уклонился. Однако глаза орла мрачно блеснули, и сгусток свирепой энергии внезапно развернулся следом за противником. Расстояние между ними было совсем небольшое, так что увернуться Сяньян уже не успевал. «Разрыв!» — вскричал великий праотец, и его короткие копья с огромной скоростью закружились вокруг него. Он также влил в копья свою кроваво-красную энергию. В следующий миг копья мощно столкнулись с огненной молнией и неожиданно разорвали ее на куски. Цинь Юй переменился в лице. Он знал, что эта огненная молния – особое и очень мощное умение Сяхэя. Однако только что на его глазах эта молния была разорвана на клочки. Это ясно показывало, насколько же могущественен был их противник. «Старший брат, я собираюсь применить свой особый навык, смотри внимательно». Голос Сяхэя неожиданно протаял у юноши в голове. Выражение его лица снова резко изменилось. Он помнил, о чем они разговаривали с Сяхэем перед боем. Орел настаивал именно на сегодняшней ночи для поединка, поскольку у него имелся один особый навык, и в такую ночь, как сегодня, когда на небе сияла полная луна, это умение не требовало столь непомерной цены от тела Сяхэ, как в обычных условиях. Ша-ша-шух Сяхэ вдруг расправил крылья и взмыл высоко в небо. В то же время пространство на многие километры вокруг огласил невероятно пронзительный птичий крик. Этот звук, сгустившийся почти до вещественной плотности, видимыми невооруженным глазом волнами разошелся во всех направлениях. Воды в реке У внезапно взревели. На короноподобном хохолке Сяхэ начал разгораться сгусток света. Вместе с тем, лучи лунного света неожиданно будто искривились и сошлись на его голове. Лунное сияние постепенно распространилось по всему его телу. Неописуемо прекрасный силуэт, объятый ослепительным лунным светом, завис в воздухе. Сян Ян внезапно смертельно побледнел. Он кожей ощущал, насколько чудовищную мощь сейчас собрал вокруг себя этот черный орел. Огромное количество его кроваво-красной элементальной энергии устремилось в полный доспех на его теле. Сян Ян поспешно усилил свою защиту до максимума. Параллельно он сделал резкое движение одной рукой. Короткое копье неожиданно устремилось к Сяхаю. Кто бы мог подумать, что такое короткое копье может использоваться для дальнего боя. Цень копье было с легкостью отброшено лунным светом. Сяхэ медленно и тяжело взмахнул своими крыльями. В этот момент весь собранный им ослепительный свет сконцентрировался на кончиках крыльев. Два луча в форме полумесяцев одновременно устремились к Сян Яну с разных сторон. Великий праотец с невероятной скоростью дернулся в бок. Однако, что бы он ни делал, эти два луча света неотступно следовали за ним. Уклониться от них было невозможно. Эррах! Сян Ян запрокинул голову и издал низкий хриплый рев. Вся энергия его тела устремилась вперед. Раз этой атаки невозможно избежать, то ему оставалось лишь принять ее лоб в лоб. Бам! Количество энергии у эксперта на ступени Юаньин действительно потрясало воображение, однако эти два луча лунного света в форме полумесяцев оказывали очень странный эффект. Они разъедали и растворяли алую энергию тела Сян Яна, словно сильная кислота. Постепенно их сияние начало истончаться, но к тому моменту, как эти лунные лезвия окончательно исчезли, даже броня на теле Сян Яна оказалась сильно разъедена. Полный священный доспех среднего уровня, казавшийся изначально несокрушимым, неожиданно легко поддался разъедающему эффекту двух лучей лунного света. «Посмотрим, Сян Ян, как ты теперь посмеешь сыпать оскорблениями?» — раздался голос орла в голове Сян Яна, приводя его в еще большую ярость. Разумеется, уничтожение более половины его бесценного доспеха взбесило эксперта до невозможности. Но в это время снова раздался птичий крик. Еще одна молния вырвалась изо рта Сяхэ и стремительно полетела в его направлении. Такие разряды Сян Ян видел за время боя уже множество раз. Разряд, великий праотец презрительно скривил губы, поскольку эти атаки попросту не могли ему навредить. Внезапно его лицо перекосилось. Он неожиданно заметил в этом сгустке электричества толстую иглу. Иглу, способную пронзить все на своем пути. Сяхэй, в конце концов, продемонстрировал священное оружие, которое он выковал. Даже Цинь Юй не знал о священном оружии Сяхэя. Оно было выковано в соответствии с секретными наследственными техниками кузнечного мастерства, так что, очевидно, обладало незаурядной силой. На самом деле, оно было еще мощнее, чем мог вообразить Цинь Юй. Неотвратимое приближение этого смертоносного оружия заставило Сян Яна дрогнуть от ужаса. Он внезапно издал громкий яростный вопль. Элементальная энергия начала изливаться из его тела нескончаемым потоком. Словно раненый зверь, он отринул все прочие мысли и сосредоточился на активизации всей элементальной энергии, до которой мог добраться. Использование энергии своего тела таким безумным способом могло иметь самые неприятные последствия для его Юаньина. Однако сейчас у него не было времени на размышления. Бам! Короткое копье и заряженное электричеством игла столкнулись. Копье вырвалось из его руки и отлетело прочь. Однако игла неожиданно продолжила свой полет к телу Сян Яна. Бам! Толстый кроваво-красный барьер вокруг тела Сян Яна бешено заколыхался от удара. Изо рта великого праотца хлынула кровь. Тем не менее, поскольку половину силы удара удалось нейтрализовать при помощи копья, удар Сяхэя смог лишь нанести противнику серьезную травму, но не убить. Орел последовательно нанес два серьезных удара по нему, сначала двумя лучами лунного света, а затем заряженной электричеством иглой, так что к этому моменту Сян Ян потерял больше половины своей первоначальной силы. «Старший брат, дальше дело за тобой», — просигналил Сяхэй другу сразу после того, как выпустил изо рта свое священное оружие. Это то самое последнее средство, о котором Сяхэ и Цинь-Юй говорили ранее. Цинь-Юй собирался нанести Сян-Яну последний, смертельный удар. Это была его самая мощная техника, даже просто исполняя которую, он ставил на кон свою жизнь. Все тело Цинь-Юя внезапно запылало, будто объятое свирепым пламенем. Звездное поле. Удар метеора. Туманность в Дантяне Цинь-Юя внезапно мощно завибрировала. Все серебряные зернышки, рассеянные в ней, вспыхнули жарким огнем. Их количество начало уменьшаться с каждой секундой. В то же время, выпущенная на свободу звездная энергия образовала гигантскую сферу вокруг тела Цинь-Юя. Шуха. Эта сфера внезапно распухла еще больше. Серебристая туманность достигла диаметра в несколько десятков метров. Мощность звездной энергии в этой туманности не просто была на порядок выше, чем в звездном поле, которое применял Цинь-Юй до этого. Эта туманность охватила даже Сян-Яна. Шуха, шуха. На лице Цинь-Юя застыло холодное и жестокое выражение. Его тело расщепилось на 9 копий. Огромная туманность начала вращаться и превратилась в вихрь. 9 иллюзий застыли на кромке вихря. У каждой из них в руках виднелся огненный меч. Каждое священное оружие было заряжено звездной энергией и собиралось нанести свой удар. Когда Цинь-Юй использовал звездное поле, его скорость достигала колоссальных значений. Эти 9 иллюзий были, по сути, просто остаточными изображениями Цинь-Юя, наносящего разные удары с разных направлений. Из-за невероятной скорости казалось, что они возникли одновременно. Как бы то ни было, это была техника практически мгновенного нанесения 9 различных ударов. Слияние 9 звезд. Все иллюзии внезапно слились в одну. Тело Цинь-Юя было окутано слоем звездного света толщиной в несколько метров, такого яркого, что хотелось зажмуриться. Даже за столь от этого места можно было различить, как этот сверкающий метеор метнулся к беззащитной фигурке Сян-Яна. Все это случилось гораздо быстрее, чем можно было представить из описания. На самом деле, сразу после того, как Сян-Ян был ранен Сяхаем, Цинь-Юй уже также практически достиг его тела. Они обсудили этот план заранее и очень хорошо рассчитали время. Увернуться от такого было невозможно. Ах, запаниковав, великий праотец метнул в приближающегося Цинь-Юя оба своих коротких копья. Однако Цинь-Юй просто снова расщепился на несколько иллюзий. В следующую секунду эти иллюзии пронзили Сян-Яна огненными мечами. Тело великого праотца содрогнулось. Он неверящим взглядом уставился на Цинь-Юя. Несколько жизненно важных зон его тела, такие как горло и сердце, были рассечены темно-золотым клинком. Удары священного оружия верхнего грейда, нанесенные Цинь-Юем, усилившим тело пылающей звездной энергией с помощью слияния 9 звезд, таили в себе колоссальную мощь. Ты, несмотря на смертельные раны, Сян-Ян не умер мгновенно, поскольку он уже достиг ступени Юанин. После успешного образования Юанина душа практикующего становится гораздо сильнее. Неожиданно губы Сян-Яна тронула странная и неуместная улыбка. В голове Цинь-Юя мелькнула догадка, и он смертельно побледнел. Юноша выжал все из звездного поля и спикировал вертикально вниз. Одновременно он рявкнул Сяхэю через святое чувство. «Сяхэй, беги!» Скорость Цинь-Юя в звездном поле была невероятной, но практически в тот же миг. Бах! На месте Сян-Яна раздался чудовищный взрыв. Его Юаньин самоуничтожился. Самоуничтожение эксперта на ступени Юаньин. Волна разрушений прокатилась по окрестностям. Эксперты по обеим сторонам реки увидели лишь, как перед их глазами вспыхнуло ослепительное солнце. Берегись! Фэн Юй Цзы и Цинь Дэ мгновенно активировали защитные барьеры из элементальной энергии и упали на землю. Земля под ними заходила ходуном, словно во время землетрясения. Все обычные люди в радиусе 1 километра от взрыва попадали замертво, кровь потекла из их ушей, глаз, носов и ртов. Внутренних экспертов, оказавшихся достаточно близко к эпицентру, постигла та же участь. Даже Сянтини, стоявшие за пределами километровой зоны смерти, получили тяжелые повреждения. Самоуничтожение эксперта на ступени Юаньин действительно ужасало. Вся провинция Бачу могла видеть сияющий огненный шар над горизонтом, а через некоторое время услышать низкий гул содрогающихся небес и земли. Изумленные жители провинции увидели, как сначала небеса пронзил крупный метеорит, а затем появилась вторая полная луна. Да, для людей, что находились ближе к месту событий, эта вспышка была больше похожа на солнце, но если смотреть издалека, то это больше было похоже на Луну. Две Луны повисли в небе, одновременно затмевая и усиливая друг друга. Метеор и двойная полная Луна. Эта битва действительно заставляет кровь стыть в жилах. Сяоюй, черт, что же там произошло с Сяоюем? Цин Фэн, вернувшийся в провинцию Лэйсюэ, пристально вглядывался в направлении, где происходило эпохальное сражение. Тревога и беспокойство застыли на его лице. Том 4, глава 25. Непреодолимая сила Сян Гуан с самого начала сражения не находил себе места, поскольку исход этого боя мог повлиять на само существование клана Сян. Поэтому он поднялся на сторожевую башню у ворот столицы, не отрывая взгляд от горизонта. Когда небо прочертил огненный метеор, сердце Сян Гуана зашлось от волнения. Метеор? Откуда он взялся? Не удержался он от нервного восклицания. Он, разумеется, не мог знать, что этот метеор был сформирован ужасающим количеством звездной энергии, которые Цин Юй получил, сжигая серебряные зернышки, похожие на маленькие звезды, в туманности своего дантеня. Поскольку Цин Юй использовал свой особый навык, эти серебристые вкрапления, его основной источник энергии, сгорая, сильно уменьшились в объеме, но в результате юноша смог извлечь для своего удара колоссальное количество энергии. Сразу после этого последовал чудовищный взрыв. Еще одна полная луна, по яркости превосходящая даже луну на небе, возникла над горизонтом. Самоуничтожение эксперта на ступени Юаньин действительно было слишком мощным. Вторая луна, Сян Гуан почувствовал, что ему тяжело дышать. Он округлившимися глазами уставился в направлении схватки, стоя на самом краю обзорной площадки башни. После невероятного взрыва все стихло. Что там произошло? Чем все закончилось? Великий праотец убил врагов? Сян Гуан не переставал задаваться этими вопросами. На его лбу выступили бисеринки пота. Лишь одно он знал наверняка. Если великий праотец погибнет, то дни клана Сян сочтены. Сян Гуан внезапно повернулся и бросил взгляд себе за спину. Он требовательно проговорил: «Иянь, отвечай, что произошло на реке У?» Он видел признаки яростной схватки, но был совершенно без понятия, как их интерпретировать. Иянь чертыхнулся про себя. Он не был бессмертным, откуда же ему было знать, чем закончилось сражение. Однако как он мог в этом признаться под пристальным взглядом императора? Иянь тут же поклонился и проговорил: «Ваше Величество, мы слишком далеко от места сражения, так что наверняка сказать, что произошло, невозможно. Однако этот метеор, который мы видели только что, вероятнее всего был мощной техникой одного из шансяней, а яркая луна в конце, скорее всего, была чудовищным взрывом, вызванным самоуничтожением чьего-то Цзиньданя или Юаньиня. Но кто использовал самоуничтожение? Чем закончился бой?» С загоревшимися глазами спросил Сян Ян. И Янь торопливо ответил: «Вы же знаете настоящую силу великого праотца, не так ли, ваше величество? Из этой битвы он явно должен выйти победителем». Что еще мог Янь сказать в таких условиях? Только эти слова могли успокоить Сян Гуана. «Точно, ты прав». И действительно, Сян Гуан на глазах расцвел, будто проглотил пилюлю бессмертных, а в его глазах появился живой блеск. «Кто на всем континенте Цань Лун может сравниться с великим праотцом? Я слышал, что даже у Дэна порядок слабее его. Думаю, что этот дерзкий Шансянь, вызвавший его на поединок, оказался слабее и в отчаянии прибег к последнему средству». Да, наверняка так и было. Сян Гуан искренне в это верил, да и его подчиненные поспешили с ним согласиться, так что император более не сомневался в исходе сражения. «Отлично, господа, возвращаемся во дворец. Мы будем терпеливо ожидать возвращения великого праотца и подготовим для него пышную встречу». Воодушевленный Сян Гуан тут же отдал приказ нескольким высокопоставленным чиновникам из своей свиты. После этого он поспешил в императорский дворец, чтобы подготовить пир в честь победы великого праотца. Битва, наконец, завершилась, и воды реки постепенно начали успокаиваться. Через некоторое время уже мало что напоминало о царящем здесь минуты назад хаосе, разве что дамбы на берегах, препятствующие разливу реки, обратились в груды щепок и мусора. Безумный взрыв, прогремевший под конец боя, также вырвал с корнем множество вековых деревьев, а трава с кусками дерна усыпала все вокруг. Ударная волна привела к обширным внутренним кровотечениям у собравшихся на берегах зрителей, многие из них умерли на месте. Тьфу! Цин Дэ выплюнул набившуюся в рот траву и резко встал. Он был с ног до головы покрыт пылью и грязью и выглядел, как жить и трущоб. Фэн Юйцзы также поднялся на ноги. Этот взрыв действительно оказался невероятно мощным. Не обращая внимания на свой жалкий вид, Цинь Дэ торопливо заозирался. Перед ним раскинулась широкая река У, безмятежно несущая свои воды на восток, как будто ничего не произошло. На поверхности реки не было видно ни души. Где Юйер? У Цинь Дэ болезненно сжалось сердце. Он тут же расширил свое святое чувство на максимум. Впрочем, он только-только достиг ранней стадии Цзиньдань, так что радиус его святого чувства не превышал 1 км, и ауры Цинь Юя в доступной ему области он не обнаружил. «Юйер!» – внезапно закричал Цинь Дэ. Его голос прокатился по водной глади. «Ваше высочество, спокойнее!» – торопливо проговорил Фэн Юйцзы. «Дальность моего святого чувства гораздо выше, позвольте мне все как следует проверить». Его слова привели Цинь Дэ в чувство. Он успокоился и выжидательно уставился на Фэн Юйцзы. Тот, не мешкая, расширил сферу восприятия во всех направлениях. Он долго и напряженно вслушивался в свои ощущения, однако, наконец, с сокрушенным видом повернулся к Цинь Дэ. «Ваше высочество, я ничего не обнаружил». Цинь Дэ слегка побледнел, но в следующий миг, припомнив последние события перед взрывом, он внезапно воскликнул, просветлев: «Брат Фэн, я видел, как Юйер нырял вниз, в реку У, в момент взрыва. Возможно, он сейчас на дне реки». Фэн Юйцзы с сомнением покачал головой. «Какова глубина этой реки? Дальность нашего святого чувства – больше километра, так что если бы на дне реки что-то было, то мы бы это, по идее, заметили, однако». Пуха! Внезапно поверхность реки будто взорвалась. Из-под воды выметнулся смутный силуэт, а следом, почти сразу же после первого громкого всплеска, раздался второй, и из реки в небеса устремился черный орел. Человек и огромная птица воспарили над водой. Взгляды Цинь Дэ и Фэн Юйцзы сошлись на стройной фигуре человека. «Ах, это Юйер!» – Цинь Дэ возликовал. В следующую секунду зависшие над рекой фигуры метнулись в их сторону, словно две кометы. Им понадобился лишь миг, чтобы добраться до Цинь Дэ и Фэн Юйцзы. Цинь Юй посмотрел на отца. Слабая улыбка показалась на его бледном лице. «Отец, у меня получилось». Цинь Дэ почувствовал себя так, будто все его тело внезапно онемело. Его взгляд внезапно слегка затуманился, а лицо расплылось в счастливой улыбке. Не думая, он вдруг крепко обнял юношу. Цинь Юй ответил ему тем же. Они словно встретились после долгой разлуки. «Отец, ты выглядишь таким грязным». Неожиданный комментарий Цинь Юя напрочь разрушил всю трогательность момента. Цинь Дэ оторопел. Его всего засыпало пылью и землей, когда произошел взрыв, а после этого он сразу же начал искать Цинь Юя, так что это напрочь вылетело у него из головы. «Вот мерзавец», — ухмыльнулся он, придя в себя. После этого он активизировал элементальную энергию и стряхнул с себя всю налипшую грязь. «Ха-ха, не шумите, вы двое. Давайте для начала уберемся отсюда, хорошо?» — засмеялся Фэн Юйцзы. Затем он подошел к Цинь Юю и одобрительно стукнул его кулаком в грудь со словами: «Ох, парень, кто бы мог подумать, что ты сумеешь в таком юном возрасте расправиться даже с экспертом на ступени Юанин». Цинь Юй вырос у него на глазах, так что Фэн Юйцзы относился к нему, как к собственному сыну, и достижения Цинь Юя наполняли его счастьем. Цинь Юй дернулся от шутливого удара, его лицо побледнело еще больше. «Ся Юй, что с тобой?» Фэн Юйцзы понял, что что-то не так. В его ударе, конечно, была малая толика силы, однако это не должно было стать проблемой для сюйчжениста. Цинь Юй улыбнулся в ответ и качнул головой. «Пустяки. Просто моя последняя атака меня немного измотала. Неважно. Когда мы вернемся, я восстановлюсь очень быстро». После чего он лучезарно улыбнулся. «Пф, немного измотала. Я потратил треть всей своей энергии, чтобы исполнить первый уровень моей техники темной луны. Удар, который ты нанес следом, был намного мощнее, так что ты, по крайней мере, потратил на него больше половины своей энергии. Вероятно, все твои каналы, мышцы и кости сейчас в плачевном состоянии. Если это ты называешь пустяками, то боюсь представить, что для тебя серьезные раны», — недовольно проворчал Ся Хэй через святое чувство. Цинь Юй искоса посмотрел на своего товарища. Действительно, раны Цинь Юя были очень серьезными. Серебряные зернышки в его дантяне были источником его энергии, однако он неожиданно заставил их воспламениться, выделяя огромное количество энергии. Сейчас они достигали хорошо, если половины первоначального размера. Более того, он впервые использовал такое колоссальное количество энергии за раз, так что даже его тело было не способно справиться с таким давлением. В результате, как и сказал Сяохэй, все его меридианы, мышцы и даже кости были сильно повреждены. «Отец, давайте возвращаться. Поскольку Сян Ян теперь мертв, ничто не сможет больше остановить клан Цинь. Теперь я могу спокойно заняться восстановлением, так что тебе не стоит за меня переживать», — успокаивающим тоном проговорил Цинь Юй, заметив выражение его лица. Услышав это, Цинь Дэ не мог не согласиться в душе. Сян Ян был мертв, так что его сын действительно мог спокойно заняться своими ранами. «Юйер, нелегко тебе пришлось», — Цинь Дэ похлопал его по плечу, после чего улыбнулся. «Ладно, давайте вернемся в Сиян». И через некоторое время Цинь Дэ, Цинь Юй, Сяохэй и Фэн Юй Цзы взмыли в небо, направляясь прямиком в Сиян. Последствия этой битвы были невообразимыми. Люди из нескольких сотен городов вокруг поля битвы наблюдали эту чудовищную картину. Огненный метеор Цинь Юя и разрушительный взрыв Юаньина Сян Яна, повисший над горизонтом второй полной луной. Метеор и двойная полная луна. Новости об этой эпохальной битве быстро разлетелись по всему континенту таящегося дракона. Даже Шан Синь и династии Мин и Хань, исследовавшие в дальнейшем место сражения, не могли не отметить, что обе стороны на голову превосходили их по силе. В будущем эта битва войдет в легенды континента Цаньлун и будет вдохновлять на великие свершения целые поколения экспертов боевых искусств. Если верить показаниям очевидцев, выживших синьтяней, наблюдавших за сражением с берегов реки У, то одной из сторон в этом противостоянии был Сян Ян, тогда как про другую, состоящую из человека и орла, оставалось лишь гадать. Многие будут пытаться выяснить, кем же были этот таинственный эксперт и птица, однако безуспешно. Их личности станут одной из загадок Цинлуна. В городке Сиян шли гуляния, и царила атмосфера праздника. «Ха-ха, давайте, до дна», — проговорил заплетающимся языком раскрасневшийся Сюй-Юань, вставая. После смерти Сян Яна исход войны был предрешен, так что люди клана Цинь совершенно расслабились. Сюй-Юань, будучи главным военным советником, обычно отказывался употреблять спиртное, чтобы его мысли всегда оставались ясными, а ум острым, однако сейчас даже он бесцельно набирался, даже не собираясь сдерживаться. В нынешних условиях, если клан Цинь не сможет с легкостью победить в этой войне, то всем военачальникам его армии останется лишь убить себя, чтобы искупить свою некомпетентность. «Столько лет, ваше высочество, мы столько лет готовились к этому дню, и, наконец, добились своей цели. Ваше высочество, у нас все получилось. Завтра, как только мы разошлем приказы, наши войска начнут финальное наступление. Последняя провинция династии Чу будет захвачена в мгновение ока», — с чувством проговорил полупьяный Сюй-Юань. Цинь Дэ внезапно тоже опрокинул свой кубок и степенно кивнул. «Твоя правда. 18 лет, целых 18 лет. За все эти годы нам ни разу не выдавалась возможность выспаться. И наконец все закончилось. Аура, окружавшая тело Цинь Дэ, совершенно изменилась. На смену холодной и смертоносной ярости пришло ощущение свободы и гармонии. Нет, это не 18 лет, отец. Наши предки готовились к этому на протяжении веков. Каждое поколение вносило свою лепту в будущее клана. Если бы не эти столетия тщательной и терпеливой подготовки, то, даже заручившись поддержкой клана Му и Шангуань, мы бы не смогли достичь такой сокрушительной победы», — взволнованным голосом заговорил Цинь Чжэн. «Верно», — Цинь Дэ внезапно посерьезнел. «Наши предки готовили клан Цинь к этой войне несколько веков. Они ждали этого дня так долго. А еще, Цзины, она тоже долго ждала этого момента». После этого он внезапно замолчал. Перед его мысленным взором проносились картины прошлого. «Отец», — в глазах Цинь Фэна сверкнула сталь. «Я обязательно лично отрублю голову Сян Гуана, чтобы мамина душа могла обрести успокоение. Ему было лишь 10, когда он собственными глазами увидел смерть своей матери, так что этого дня он ждал, как никто другой». Цинь Дэ кивнул и неожиданно спросил. «Чжэн Ер, ты продолжаешь отслеживать перемещение членов клана Сян в столице? Я не хочу, чтобы они сумели сбежать в последний момент». Цинь Чжэн уверенно ответил. «Не беспокойся, отец. Каждый член клана Сян у меня как на ладони. Даже император может лишь мечтать незаметно покинуть императорский дворец. Контроль над всеми тайными силами клана Цинь к настоящему времени уже целиком перешел в руки Цинь Чжэна». Цинь Дэ снова кивнул и перевел взгляд на Цинь Юя, который в этот момент кормил Сяохэя запеченной целиком уткой. Цинь Дэ улыбнулся, глядя на своего третьего сына, однако так ничего и не сказал. Отец, заметив улыбку отца, Цинь Юй смешался. Эта улыбка была пронизана отцовской гордостью. В ней читались одобрение и благодарность. Иметь такого сына было настоящим счастьем для Цинь Дэ. На следующий день Цинь Дэ, облаченный в полный доспех, стоял у ворот Сияна и смотрел на запад. Здесь уже собрались все. Цинь Чжэн, Цинь Фэн, Цинь Юй, Сюй Юань, а также отряд элитных ветеранов, чьей обязанностью было защищать высшее руководство клана Цинь. Мы готовились все эти годы, чтобы одержать победу за один день. Глаза Цинь Дэ ярко блестели. Их последняя цель лежала на западе, провинция Бачу. Внезапно Цинь Дэ громко закричал замершим в ожидании гонцам, столпившимся позади него: «Приказываю армиям в провинции Хлэ и Сюэ, Шан Цуэ и Чжэньян начать полномасштабное наступление на провинцию Бачу. Я хочу, чтобы вся провинция была покорена за полмесяца». «Да». Несколько вестовых тут же вскочили на своих ездовых птиц и поспешили каждый в своем направлении. В каждой из этих трех провинций, Лэ и Сюэ, Шан Цуэ и Чжэньян, находилось по несколько сотен тысяч солдат. Как только они получили приказ, более полутора миллионов воинов клана Цинь хлынули в провинцию Бачу. Глядя на эту непреодолимую силу, многие солдаты и даже генералы клана Сян поспешно сложили оружие. Шпионы клана Цинь не скупились на золото, чтобы подкупить или сломить вражеские войска изнутри, тогда как армия клана Цинь оказывала колоссальное давление одним своим приближением снаружи. Последняя провинция клана Сян пала в мгновение ока. Ее войска и укрепления были буквально сметены солдатами клана Цинь, словно это были сухие стебли травы. Это вторжение больше напоминало обычный марш-бросок. Кавалерия клана Цинь, практически не останавливаясь, продвигалась вперед. Мгновенно захватив очередной город, они оставляли в гарнизоне небольшую часть войск и спешили дальше. Но даже столкнувшись с необходимостью оставлять солдат для защиты захваченных городов, до столицы в итоге с трех направлений докатилась огромная армия общим счетом более миллиона воинов. И сейчас все это безбрежное море солдат встало под стенами последнего города династии Чу. Том 4, глава 26. Безвыходная ситуация. 50-тысячный корпус яростных тигров полностью окружил императорский дворец. В глазах каждого воина этого корпуса светилась гордость. С момента начала войны прошло лишь полгода, однако теперь все царство Чу находилось под полным контролем клана Цинь. Поэтому, разумеется, в гордости лучших солдат и офицеров армии клана не было ничего удивительного. Тайная гвардия дворца к этому моменту уже была нейтрализована. Главой стражи имперского дворца был элитный ветеран клана Сян, однако он был вероломно убит своим трусливым заместителем. После этого заместитель тайной гвардии принял командование и приказал сложить оружие, посеяв хаос и раздор в рядах стражи. В прошлом члены клана Сян под предводительством Сян Юя обладали невероятной храбростью и героизмом, но после 1000 лет прозябания в мире и роскоши, потомки великого рода погрязли в развлечениях и разврате. Осознав, что дни клана сочтены, эти люди доставали свои деньги и ценности, чтобы купить милосердие захватчиков. Впрочем, всех их ждала одна и та же участь – конфискация имущества и тюрьма. Во дворце царила полнейшая неразбериха. Некоторые члены императорского дома в отчаянии совершали самоубийство. Целые группы евнухов, фрейлин и трусливых членов тайной гвардии вставали на колени перед солдатами корпуса яростных тигров и молили о пощаде. Но оставались также и преданные клану Сян стражи, которые просто зарубали на месте тех, кто поддался страху смерти. Хаос, хаос, хаос. Это был судный день династии Чу. Все жители имперского дворца были в растерянности. Некоторые пытались умыкнуть ценные реликвии императорского дома, некоторые убивали друг друга. Однако 50 тысяч воинов, окруживших дворец, лишь безучастно наблюдали за этой суматохой со стороны. Ни один из них не пытался что-то предпринять. В просторном тронном зале императорского дворца на возвышении застыла одинокая фигура Сян Гуана. Рядом с троном стоял лишь один седовласый евнух. «Ваше Величество!» Главный евнух Ван Мэн посмотрел на императора Сян Гуана. Ван Мэн попал во дворец еще ребенком и провел здесь всю свою жизнь. Его единственным родственником был внук его младшей сестры, которого он еще в самом начале этих событий отослал в царство династии Мин, позаботившись о его обустройстве и условиях проживания. Однако сам 90-летний Ван Мэн не собирался спасаться бегством. Сян Гуан сидел, удрученно свесив голову, будто уснул. Он слышал слова Ван Мэна, но лишь долгое время спустя, наконец, поднял голову. Император скользнул по евнуху безжизненным взглядом. «А, это ты, управляющий Ван. Только ты остался со мной, когда ситуация дошла до такого». Ван Мэн проговорил. «Почему вы не сбежали, Ваше Величество? Вы же знаете, что если сможете сохранить свою жизнь, то всегда есть шанс взять реванш». Сян Гуан покачал головой. «Все могут бежать, но не я». В его глазах загорелась холодная решимость. Клан Цинь готовился к этой войне веками, но никогда не пытался начать действовать, поскольку, по правде говоря, их вполне устраивали восточные провинции. Но это я стал причиной инцидента в тот год, который привел к этому восстанию. Клан Цинь восстал из-за меня. Я их первоочередная цель. Казалось, Сян Гуан обезумел. Великий праотец уже отослал самых многообещающих членов клана Сян в другое место. Это была просто мера предосторожности на всякий случай, но теперь, по всей видимости, только она и позволит клану Сян выжить. Сейчас именно они и являются важнейшим достоянием клана. Я определенно не могу сбежать. Стоит мне это сделать, и клан Цинь не остановится ни перед чем, чтобы меня найти, а в результате они, вероятно, смогут обнаружить и этих спрятанных членов клана. Тело Сян Гуана содрогнулось. Секунду спустя он выдавил из себя горькую улыбку. «Я не могу сбежать. Без великого праотца мне в любом случае не выбраться из этого плотного кольца. Раз уж до этого дошло, я останусь здесь и дождусь Цинь Дэ. Убив меня, он, возможно, уже не так рьяно будет охотиться на других членов клана Сян. Так что спрятавшиеся, под защитой четырех учеников великого праотца, смогут выжить. Я лишь надеюсь, что когда-нибудь они смогут отомстить за разрушение нашего царства, поэтому не буду жалеть даже перед лицом смерти». Ван Мэн накинул Сян Гуана долгим взглядом, как будто впервые его увидел, после чего вздохнул. «Ваше Величество, я всегда думал, что вы, что я глуп и смешон, верно?» С невыразительной улыбкой перебил император. Ван Мэн не стал отрицать, но продолжил. «Сейчас, когда вы бесстрашно остались здесь дожидаться Цинь Дэ, я искренне вами восхищаюсь, Ваше Величество. Я уже стар, так что мне не к лицу слишком цепляться за жизнь. Я почти ничего не могу сделать, но позвольте мне хотя бы умереть вместе с вами». Сян Гуан наградил старого евнуха взглядом, и в тронном зале воцарилась тишина. Через какое-то время в комнате внезапно возник силуэт человека в черных одеждах. Мужчина посмотрел на Сян Гуана, быстро поклонился и проговорил: «Ваше Величество, ваше задание выполнено. Все наложницы и другие женщины дворца, включая принцессу и императрицу, обрели покой». После этих слов Ван Мэн переменился в лице. Он сразу понял, что Сян Гуан приказал убить всех своих родственников и приближенных женского пола во дворце. Император, не дрогнув и мускулом, небрежно взмахнул рукой, отозвавшись: «Отлично, вот вам мой последний приказ. Переоденьтесь в форму тайной гвардии. Когда солдаты клана Цинь войдут в императорский дворец, постарайтесь убить стольких, скольких сможете». «Да». Когда прозвучал его безэмоциональный ответ, фигура в черном уже исчезла. «Ваше Высочество». Когда солдаты, стоящие у ворот дворца, дружно преклонили колено, раздался громкий слитный гул. Стоять осталось лишь несколько людей, включая Цинь Дэ. С ним также прибыли трое его сыновей и Сюй Юань, и сейчас все они направлялись прямо во дворец. Корпус яростных тигров хлынул на территорию резиденции императора сразу же, как только эта группа вошла внутрь. Лицо Цинь Дэ сейчас представляло собой застывшую маску. На ней не было ни тени радости или улыбки. Не улыбались также и трое братьев с Сюй Юанем. Группа направилась прямиком к тронному залу. Судя по всему, они знали, где сейчас находится Сян Гуан. Тем не менее, воины корпуса яростных тигров не расслаблялись, внимательными глазами осматривая все вокруг. Хак, боевой нож покинул ножны. В следующий миг гвардеец клана Сян был разрублен надвое. Солдат корпуса тут же двинулся дальше, хладнокровно вложив клинок обратно в ножны. По пути в тронный зал имперского дворца они еще несколько раз сталкивались с бесстрашными членами тайной гвардии, которые пытались напасть на воинов корпуса яростных тигров, но все они лишь бесславно расстались с жизнью. Наконец, впереди показались двери в тронный зал. Глаза Цинь Дэ вспыхнули. Он невольно ускорил шаг. Внезапно, три гвардейца клана Сян, приближавшихся к солдатам корпуса, резко ускорились. Они в мгновение ока очутились прямо в центре вражеских войск, словно три призрака. Брызнула кровь, отрубленные конечности взлетели в воздух. За какой-то миг шесть или семь солдат корпуса яростных тигров были безжалостно убиты. ХМПФ. раздался вдруг надменный голос. Следом послышались три болезненных стона, и члены тайной гвардии повалились на пол. Во лбу каждого из них виднелась аккуратная дырочка. Выглядело так, будто их головы пробило крупной галькой. Среди этих трех мужчин также был и тот человек в черных одеждах, недавно разговаривавший с Сян Гуаном в тронном зале. Цинь Дэ молча повернул голову и бросил взгляд на три трупа. После этого он снова зашагал к распахнутым дверям в тронный зал. Цинь Дэ был снаружи, а Сян Гуан сидел на троне внутри. Оба не отрывали взглядов друг от друга. Наконец, Цинь Дэ вошел в тронный зал и уставился на Сян Гуана. Цинь Фэн, Цинь Юй, Цинь Чжэн и Сюй Юань встали прямо за ним. Сян Гуан сидел на возвышении, а Цинь Дэ стоял внизу. Но несмотря на то, что ему приходилось слегка задирать голову, чтобы посмотреть на императора, в его глазах отчетливо мелькало презрение. «Ты пришел?» – слабая улыбка заиграла на губах Сян Гуана. Цинь Дэ размеренно отозвался. «Да, я пришел. Ты по-прежнему пытаешься показать, что не боишься смерти. Сян Гуан, думаю, ты не сбежал, только чтобы защитить элитных членов клана Сян. Как думаешь, я прав?» Сян Гуан слегка сузил глаза и безучастно улыбнулся. «Если я скажу, что нет, ты мне поверишь. Все еще пытаешься выглядеть спокойным?» В голосе Цинь Дэ прорезалось презрение. Но Сян Гуан, казалось, даже не заметил этого. «Я все еще император, как-никак. Цинь Дэ, ты же пришел убить меня, ну так вперед. Не трать мое время понапрасну. Я очень устал». Цинь Дэ окинул его пристальным взглядом. «Император, называй себя так, если хочешь, но никогда бы не подумал, что ты не будешь бояться смерти в этот момент. Зачем я буду называть себя императором с твоего разрешения? Цинь Дэ, в этой жизни ты никогда не сможешь мне приказывать. Даже если мне суждено умереть, ты не сможешь вселить в меня страх». Сян Гуан неожиданно отказался называть себя императором. Такое ощущение, что он старался делать все наперекор Цинь Дэ. О, кстати, об этих элитных членах клана Сян. Цинь Дэ хотел увидеть панику на лице Сян Гуана, однако император не доставил ему такого удовольствия. «Цинь Дэ, позволь тебе кое-что сказать. Эти элитные члены клана Сян уже залегли на дно. Они меня уже не волнуют. Можешь делать с ними, что пожелаешь». Лицо Цинь Дэ потемнело. Сян Гуан с улыбкой продолжил. «И еще кое-что. Даже моя смерть не будет зависеть от тебя, поскольку...» Император внезапно расхохотался. По его лицу стремительно расходилась болезненная бледность. В следующий миг из его носа хлынул поток почти черной крови. «Даже если мне суждено умереть, то я предпочту убить себя сам, даже не мечтая о контроле». Он умер еще до того, как успел договорить эту фразу. На его лице застыла надменная улыбка. Ван Мэн, стоявший сбоку от него, в этот миг также улыбнулся. Он достал из-за пазухи бутылек и одним глотком его осушил. «Ваше Величество, я последую за вами». Кровь хлынула из ушей, глаз, носа и рта старого евнуха. Он зашатался, бессильно повалился на пол и замер. Цинь Дэ смотрел на тело Сян Гуана. На лице принца смешались самые разные эмоции. Никто не мог представить, о чем он думает. Рад, что Сян Гуан, наконец, умер или сожалеет, что не смог подвергнуть его пыткам. Отец, этот парень, Сян Гуан, вероятно, дожидался тебя здесь, чтобы защитить важных членов клана Сян, которые успели скрыться. Цинь Фэн с презрением посмотрел на труп императора. Цинь Дэ мотнул головой. «Нет, Фэн Ер, ты ошибаешься. Лучше всего человека понимает его злейший враг». Сян Гуан был так безжалостен, что даже приказал убить своих жен и детей. «Неужели ты думаешь, что его волновали другие члены клана Сян? Тогда зачем он ждал нас здесь? Почему не сбежал давным-давно?» Нахмурился Цинь Фэн. Заговорил Цинь Чжэн. «Старший брат, последние слова Сян Гуана ясно показывают, о чем он думал. Разумеется, он понимал, что мы точно его схватим, что сбежать попросту невозможно, так что нахально решил покрасоваться перед тем, как покончить с собой на глазах у отца». Цинь Чжэн очень точно ухватил суть. Сян Гуан действительно хотел дать понять Цинь Дэ, что над его жизнью и смертью тот не властен, что Сян Гуан сам решает, в какой момент оборвать свою жизнь. Цинь Юй сухо улыбнулся. Сян Гуан был глупцом. Разве его жизнь и смерть на самом деле не были в руках отца? Если бы армии отца его не заставили, то как бы он решился на такой поступок? Он убил себя, но к этому его вынудил отец, а этот дурак до последнего момента думал, что он сам контролирует свои жизни и смерть. Он просто пытался обмануть себя и других. Сюй Юань расслабленно взмахнул своим веером. Цинь Дэ приблизился к трону, спихнул с него ногой тело Сян Гуана и окинул его долгим взглядом. Затем он внезапно развернулся и посмотрел за пределы тронного зала, после чего громко и ясно проговорил: «Император династии Чу, Сян Гуан, мертв. С этого момента династии Чу в этом мире больше не существует. Благодаря нескольким сотням лет подготовки и 18 годам скрупулезного планирования Цинь-Дэ, клан Цинь, владевший изначально лишь тремя провинциями Востока, сумел взять под контроль две северные провинции и три южные. Казалось, ничто не может остановить стремительное продвижение его армии, пока в самый ответственный момент на сцене не появился Сян Ян, великий праотец императорской семьи. Однако Цинь Юй и Ся Хэй, объединив усилия, сумели в эпохальной битве двух лун убить этого человека, который был настоящим первым императором клана Сян. После смерти Сян Яна Цинь Дэ отдал приказ, и вскоре последняя провинция клана Сян пала. К настоящему моменту клан Сян был фактически уничтожен, а династия Сян перестала существовать. В течение следующего месяца 12 провинций царства Чу подверглись реорганизации. Каждый член клана Сян был найден и убит. Немаловажную роль в этой охоте на выживших сыграли тайные осведомители клана Цинь среди обычных людей. Династии Хань и Мин поначалу хотели воспользоваться этой ситуацией, чтобы получить какие-нибудь преимущества. Однако им и в голову не могло прийти, что военная мощь царства Чу ни в малейшей степени не ослабнет после гражданской войны. К тому же, если раньше страна была поделена на 4 крупных региона, то теперь она полностью объединилась. Две северные провинции клана Шангуань были под полным контролем клана Цинь. Клан Му также полностью вверил им свои три южные провинции. В отличие от семьи Сян в прошлом, клан Цинь обладал реальным контролем над всеми 12 провинциями страны. А истинная причина того, что клан Му переметнулся на их сторону и впоследствии так легко позволил взять под контроль свои провинции, заключалась в том, что клан Му был, фактически, ответвлением клана Цинь. Члены клана Му всегда скрывали тайну своего возникновения и выказывали лояльность императорской семье на протяжении столетий. Они были столь преданы клану Сян, что даже Сян Ян не сомневался в их поддержке. О том, что этот клан был ветвью семьи Цинь, было известно лишь главам и некоторым старейшинам обоих кланов. Дворец принца в городе Янь. Все это время Цинь Юй спокойно практиковал, восстанавливая силы после битвы с Сян Яном. Частенько к нему наведывались Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы, чтобы побеседовать на разные темы, касающиеся сюченистов. Что касается его физических ран после боя, то они уже давно были исцелены метеоритной слезой. Во дворике усадьбы Цинь Юя во дворце за каменным столом в данный момент собрались 5 человек: Цинь Юй, Цинь Фэн, Цинь Чжэн, Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы. На столе лежали 3 тайные книги. Это были те самые книги Сюйчжэнь, которые оставил отцу Цинь Юй перед отбытием. «Ся Юй, мы с твоим дядюшкой Фэном ознакомились с этими 3 книгами. Даже дядюшка Фэн думает, что это секретные книги Сюйчжэнь высочайшего класса. Он уже даже отказался от своей изначальной техники Сюйчжэнь и переключился на техники, описанные в этих трактатах», — с улыбкой говорил Цинь Дэ. Фэн Юй Цзы также с трудом сдерживал эмоции. «Ся Юй, если говорить о секретных техниках моей школы, то даже я знаю метод практики лишь до ступени Юанин, и даже он далеко не так подробно описан, как в этих книгах. Настолько глубокое и полное описание методов практики, вероятно, затмит даже самые драгоценные эзотерические трактаты моей школы». Однако Цинь Юй не стал ничего говорить. Он взмахнул рукой, и над его ладонью внезапно воспарили 5 священных кинжалов среднего грейда и длинное черное копье. Том 4, глава 27, новое путешествие. 5 коротких ножей и длинное черное копье парили в воздухе. «Отец, эти священные клинки я отдаю вам», — с улыбкой произнес Цинь Юй. «Ох, это же», — в голосе Цинь Дэ послышался восторг. «Разве это не те 5 коротких ножей, которые в тот раз забрал у Син?» Цинь Дэ сразу же понял, как они оказались у Цинь Юя. Разумеется, юноша забрал все сокровища с мертвого тела Усина. Что его удивило, так это то, что нормальные люди бы, конечно, не стали бы никому давать такое сокровище, а оставили бы себе. Фэн Юй Цзы посмотрел на черное копье и изумленно вскинул брови. «Это и есть копье завоевателя клана Сян? Да, в той битве на реке У, хоть мы и стояли на берегу, но смогли своими глазами убедиться, насколько это могучее священное оружие. Ся Юй, удивительно, что ты успел забрать копье после смерти Сян Яна. Это действительно». Цинь Юй лишь усмехнулся. «Жаль, что его броня была так повреждена после особого навыка Сяхэ, что стала бесполезной. Издалека ему тут же пришло сообщение от Сяхуя через святое чувство. «Старший брат, чего там тебе жаль? Если бы большую часть его брони не разъела моей техникой темной луны, то ты вряд ли смог бы убить его своим ударом. Ты и так тогда перестарался. А потом, в своем полумертвом состоянии, ты еще и нырнул на самое дно реки, чтобы подобрать это копье». Услышав упреки друга, Цинь Юй сделал вид, что ничего не слышал. «Отец, эти три тайные книги мне достались от мастера, но для меня они бесполезны. Я могу гарантировать, что это действительно лучшие техники мира Сючжинь. Но техники – это только мост для сючжиниста, а чтобы пройти по нему, человек должен самостоятельно практиковать шаг за шагом. Даже с этими секретными книгами вам с дядюшкой Фэном придется изрядно постараться, так что их значение не так уж велико», – беззаботно проговорил Цинь Юй. Фэн Юй Цзы качнул головой и сказал: «Ся Юй, не стоит быть таким скромным. В этих книгах Сючжинь также описаны различные подходящие атакующие техники. Имея в запасе подобные боевые навыки высшего класса, мы сможем дать хороший бой даже противникам, имеющим более высокий уровень силы. Определяющий фактор в битве между сючжинистами – это их боевая мощь. Боевая мощь сючжиниста определяется его священным оружием, используемыми священными пилюлями, уровнем силы и боевыми техниками. Другими словами, в бою сючжинисты должны полагаться на каждый из этих пунктов, и Цинь Юй с Сяхуей им это усвоили очень хорошо. В конце схватки Сяхуей использовал особый навык, технику темной луны, который был даже мощнее, чем огненная молния, тогда как Цинь Юй воспользовался звездным полем и ударом метеора. Только благодаря этим особым атакам они смогли убить Сян Яна, который, фактически, был значительно сильнее их обоих. Это наглядно показывало, что боевые техники имели не меньшее значение, чем священное оружие. «Отец, еще возьми вот эти 10 священных пилюль. Это пилюли голубой киновари. Они очень эффективны для лечения ран сючжинистов». Цинь Юй извлек из пространственного кольца нефритовый бутылек с 10 пилюлями. Пилюли голубой киновари были настоящей панацеей для исцеления ран. Обычно, при повреждениях внутренних органов даже сючжинистам сложно восстановиться. Но эти пилюли ускоряли процесс исцеления во много раз. У Цинь Юя была метеоритная слеза, так что пилюли голубой киновари были ему не слишком-то нужны. Тем не менее, он отдал отцу не все пилюли, оставленные Лэй Вэйм. Еще 3 он сложил в другую бутыль на случай, если они потребуются Сяхаю. «Что, ты сказал, пилюли голубой киновари?» Глаза Фэн Юй Цзы внезапно расширились. Цинь Юй озадаченно на него покосился, удивленный реакцией. «Ну да, это пилюли голубой киновари. Дядюшка Фэн, что не так?» – недоуменно спросил юноша. Фэн Юй Цзы посмотрел на нефритовый бутылек в изумлении. «Пилюли голубой киновари, да еще и целых 10 штук. А небеса, Ся Юй, мне очень интересно, кто же такой твой учитель?» «Это священные пилюли верхнего грейда. Даже одна из них невероятно ценна, а у тебя их 10. «Священные пилюли верхнего грейда?» «Да, эти пилюли голубой киновари чрезвычайно эффективны. Смотри, когда сючжинист тратит много элементальной энергии, то может просто начать практиковать, чтобы восполнить свои запасы. Однако от повреждения внутренних органов оправиться значительно сложнее», — проговорил он взволнованно. «Внутренние органы очень хрупки, так что сючжинисту остается лишь медленно направлять к ним элементальную энергию и дать им постепенно восстановиться естественным путем. Но с пилюлей голубой киновари тебе потребуется лишь пара дней, чтобы восстановиться после внутренних повреждений».